между хозяевами и рабочими. На основе этой программы правительство изменило тактику и вместо преследования рабочих организаций стало разрешать их, но исключительно под наблюдением полиции. В мае 1901 года в Москве было открыто так называемое общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве. Правительство, с одной стороны, идя навстречу желаниям рабочих, с другой стороны, усиливало репрессивные меры против печати, студентов и учащихся, представителей местного самоуправления, земств, муниципалитетов. Два министра внутренних дел, Сипягин, во главе министерства с 1899 года, и в особенности Плеве, министр с 1902 года, были главными вдохновителями правительственной реакции. Однако подобная политика привела лишь к росту недовольства в среде интеллигенции. Студенты стали организовывать уличные демонстрации, либерально настроенные владельцы имений начали использовать земские собрания для пропаганды благодеятельности конституционного правления. Различные кружки народников соединялись в борьбе против режима с РСДРП. Террористы убивали министров правительства и других представителей официальных властей. Организации, боровшиеся против правительства, все еще были очень слабы. Надежда на достижение победы над правительством заключалась только в том, чтобы действовать сообща, чтобы выступления либералов и революционеров совпали во времени и дополнили друг друга. Согласия можно было достичь сравнительно легко, так как в России еще не сформировались четко организованные партии. Несмотря на острые споры марксистов с народниками в теоретических изданиях, в практических действиях они выступали вместе. Точно так же могли объединиться сторонники решительных революционеров и более осторожных либералов. В этот период очень многое зависело от Искры как наиболее важного нелегального антиправительственного органа. И на Ульянова ложилась громадная политическая ответственность за то направление, какое она примет. В самом начале выхода «Искры» в декабре 1900 и в январе 1901 года в Мюнхене проходили совещания редакции по очень важному вопросу, обсуждалась проблема сотрудничества с легальными марксистами. Среди участников был и Струве. Преобладало более умеренное настроение. Ульянов оказался в меньшинстве, и один из комментариев Струве был опубликован в газете. Но после этого Ульянов, игнорируя решение совещания, стал следовать своим непримиримым курсам. Струве пришлось отойти от «Искры». Как сторонник соглашения с либералами, летом 1902 года он предпринял издание нового либерального органа «Освобождение», выходившего сначала в Штутгарте, а затем в Париже. Конечно, «Искра» развернула жестокую борьбу против либералов, против Струве и его освобождения. Считая их представителями экономизма среди социал-демократов, девизом Ульянова было «прежде чем объединиться, мы должны размежеваться». «Искра» сыграла важную роль в проведении этой установки. В непрерывных схватках с ближней и дальней оппозицией «Искра» собрала группу своих собственных сторонников. Ульянов четко определил свой организационный план в брошюре «Что делать», напечатанной, когда полемика вокруг «Искры» была в полном разгаре. В ней он настаивал на необходимости формирования конспиративной организации борющихся революционеров, способных вести за собой массы, пробуждать в сознании рабочих революционные и социалистические идеалы. «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию», — написал Ульянов. Свои взгляды он изложил на втором съезде партии, где стало очевидно, что он уже сплотил вокруг себя значительное количество единомышленников. Таким образом, «Искра» установила его политическую репутацию среди членов РСДРП и определила его роль лидера. «Искра» также принесла Ульянову новое имя – Ленин, псевдоним, которым он подписывал большинство своих статей и под которым с этого времени стал известен в среде российских революционеров. Основополагающей задачей «Искры» стала подготовка съезда РСДРП.